Глава 27. Эльфийский посол говорил неторопливо, не забывая попивать ларийское вино. Не патриотично, конечно, но здесь же все свои. Никто не узнает о поступке, прямо скажем, не красящем истинного эльфа. Но эльфийские вина лучше употреблять с чем-нибудь этаким, чтением длинных мелодичных поэм, к примеру, но никак не к неторопливому обстоятельному рассказу, касающемуся главным образом дел людских. А если дела людские, то и вино должно быть тоже их. Это справедливо. Эльф Таринель, единственный собеседник и слушатель посла, молча внимал. Свой бокал опустошить не торопился. Но не потому, что был патриотом Золотого леса. Просто считал, что сейчас нужна трезвая голова. И даже небольшое опьянение помешает понять что-то важное. И доказать ничего не удалось, закончил рассказ посол. Никаких следов магии не сохранилось. Да там их сразу не было видно, можешь мне поверить. Зелья у тебя уникальные. Он посмотрел почти влюбленными глазами на клетку с двумя филларами, стоявшую тут же в кабинете. Филлары приникли к решетке и слушали ничуть не менее внимательно, чем Таринель. Даже более, ведь их все это непосредственно касалось. Девушка точно была Виктория Вивиани, наконец спросил Таринель. Не верится, что действие зелья могло пройти бесследно после какого-то обычного поцелуя. Нет никаких сомнений. Ее опознал не только управляющий, но и слуги в доме. В том, что Павоне превратил в Филлара свою падчерицу, ты же не сомневаешься? Таринель нервно дернул ухом. Посол принял это за согласие и, не став дожидаться более внятного ответа, продолжил. И не совсем бесследно. Осталась связь между ней и парнем, к которому привязали Филлара. Странная такая связь. Я раньше ничего подобного не видел. «Посмотреть бы», — задумался Таринель и, наконец, сделал глоток из бокала. «Может, что прояснилось бы?» «Может», — с сомнением сказал посол. «Но лучше бы посмотреть кому-нибудь с более сильным даром. Дракон этот, Ардарион, явно что-то знает, но молчит. Я уверен, что поцелуй непростой. Столько условий должно совпасть. Магическая привязка, чувство искренней симпатии к Филару, возможно, влияние фаз Луны, мы не знаем. Я дату записал. Проверим, что еще необычного случилось. И тот, кто целует, не должен думать о Филларе как о девушке, а только как о милом домашнем питомце». Посол вспомнил жену Таринеля, которую он видел в свой последний приезд в Золотой лес, и сильно засомневался в успехе ее превращения обратно в эльфийку. Звериное тело отрицательно сказалось на характере. Она не только пакостила, как могла, но и кусалась в порыве злости, когда ее не понимали. А как понять бессловесное существо? Здесь обычную эльфийку, в совершенстве владеющую речью, иной раз понять невозможно. Он порадовался, что его прекрасная половина не захотела покидать любимый особняк в Золотом лесу. А то у супруги была примечательная особенность подразумевать совсем не то, что говорит, а потом еще и мужа обвинять в непонимании. «Милом домашнем любимце? Не думаю, что моей жене понравится такой подход». Таринель тоже засомневался. «А что делать?» — участливо вздохнул посол. Хотел было похлопать собеседника по плечу в знак поддержки, но вовремя вспомнил, что эльфы так не поступают, и сделал вид, что просто хотел поднести руку к лицу. Другого шанса стать опять эльфийкой у нее не будет. Захочет вернуть свое тело, будет милой и пушистой, и вы заживете долго и счастливо. «Разве что», — мрачно сказал Таринель. «Но надеюсь, что пушистость с нее сойдет вместе с филларовым обликом». Посол хохотнул и налил новую порцию вина. В то, что эльфийка останется пушистой после расколдовывания, он не верил. Человеческая девушка ни капельки не изменилась. Не осталось ни усов, ни хвоста, ни золотистой шерстки на видимых участках тела. Про те участки, что спрятаны под одеждой, посол не мог сказать ничего определенного, но почему-то был уверен, что шерсти нет и там. «А с этими что будем делать?» — спросил Таринель, кивнув в сторону клетки. «Пусть поработают на благо Золотого леса», — важно объявил посол. «Привяжем к магам послабее, да и все. Мужского пола, разумеется, и не склонных целовать животных, как бы хороши те не были. А то, мало ли, все же для нас предпочтительней филлар, чем человеческий жулик. так что забираешь с собой». Он вытащил из сейфа разовый артефакт-телепорт, который использовался для немедленного возвращения бывших преступных элементов в Золотой лес. «В Унару заедешь или отсюда пойдешь?» «Заеду», — решил Таринель. «Вещи заберу. Там много ценных ингредиентов для зелий. Да и так, по мелочи. Или боишься, что меня арестуют?» «Наше участие не доказать без их показаний», — посол кивнул на клетку. «А как с них показания снять?» «В розыск их объявили. Но вот беда. Сбежали негодяи с места преступления и скрываются от правосудия». Он укоризненно подцокал языком. Павон раздраженно зашипел, жалея, что не добрался в свое время до тощей эльфийской шейки. «Вот как эти длинноухие отблагодарили за все хорошее, что он для них сделал! Никогда он, Павоне, больше не будет связываться с выходцами из Золотого леса, да и другим закажет!» «Это который такой злой?» — полюбопытствовал посол. «Вот, казалось бы, почти одинаковые, но сразу видно, кто есть кто». «Тот, что постарше», — ответил Таринель. «Видишь, он и помощнее немного. Быстро мелкого прижал». Паренте поначалу, оказавшись в зверином теле, попытался выместить зло на компаньоне, но получил такой жесткий отпор, что филларова шерсть летала бы клочьями, не будь она столь устойчива к выдиранию. Теперь он старался держаться от Павона подальше. Но Таринель был уверен, что при малейшей возможности мелкий отыграется на всех, до кого дотянется. Существование в виде животных новоиспеченных филаров не прельщало. Ни молодого, ни уже пожившего. «Ничего, недолго вам в клетке сидеть», — сказал посол. «Привязку сделают, да выпустят. Будете пользу приносить Золотому лесу». Известие филаров не порадовало. Раньше они жили, принося пользу исключительно себе, и очень надеялись, что и дальше будет так же. Становиться бессловесным магическим приспособлением, через которое прокачивают магию. Павон и притворился, что упал в обморок. Паренте недолго думал и полностью повторил действия сокамерника. «Вот они какие хилые и несчастные! Разве можно над ними так издеваться? Да они вообще не доживут до Золотого леса! Какая уж тут привязка!» «Может, воды дать?» — неуверенно предложил посол. «Вон как тяжело дышат!» «Еще чего!» — ответил Таринель. «Еще на дилижансе ехать! Потерпят до конечной точки! Филлары — существа живучие, а и сдохнут — невелика потеря». Филлар Павоне чуть заметно приоткрыл глаз и пристально посмотрел на эльфов, искренне надеясь, что сможет использовать полученную магию хотя бы для уничтожения противника. Но сколько он не смотрел на цель, зажигаться та не хотела. Посол все с таким же удовольствием попивал вино, больше не предлагая налить собеседнику. Кроме телепорта артефакта, посол дал Таринелю еще с десяток ценных указаний, касающихся поведения в людских землях, и с облегчением отпустил. Он очень надеялся, что пока тот будет добираться до Золотого леса, больше ничего не случится. Таринель был в этом уверен. Он с удовольствием разместился на мягких подушках дилижанса. Клетку, прикрытую плотной цветастой тряпкой, засунул под сиденье. Филлары вели себя так тихо, что он даже засомневался на мгновение, там ли они, но проверять не стал. Все равно сбежавший филлар — легкая добыча для первого же встреченного мага. А уж маг, обзаведясь столь полезным приспособлением, не станет искать в нем признаки разумности и не потащит в Ларийский совет магов. Нет, человеческие маги свою выгоду не упустят. Виктории просто повезло, что на ее пути встретились дракон и дипломат, который теперь неожиданно стал магом. Таринель задумался, а нельзя ли таким способом увеличивать магический резерв? Было бы удобно сразу так, намного. И ведь делать-то ничего особенного не нужно. Превратить близкого тебе в филлара, который при обратном превращении передаст тебе всю накопленную магию. Но пока посмотрим, насколько облагодетельствовали везунчика-дипломата. Возможно, через месяц от его дара и следа не останется. Тогда и думать нечем. Таринель откинул голову на мягкий валик спинки сиденья дилижанса и задремал с чистой совестью. Не переживать же из-за двоих негодяев, которые к тому же до превращения в филаров были людьми. Проснулся эльф, уже когда дилижанс добрался до Унарры, замедлил ход и прогрохотал по мостовой до центральной площади, где и остановился. Торинель потянулся, вытащил клетку и направился в дом, который снимал последние годы. Собираясь, он испытывал некоторое сожаление, что приходится покидать такое уютное, обжитое место. Даже появилась мысль, не лучше ли отвезти этих двоих в Золотой лес, а жену привезти сюда? Это способствовало бы как ее душевному равновесию, так и улучшению ее характера. Но тут он вспомнил, что старейшины вряд ли разрешат сюда вернуться, и отбросил сожаление. Он старательно увязывал книги и размышлял, как активировать телепорт, если руки будут заняты. А ведь еще клетка с филарами. Ему вдруг подумалось, что те давно не подают признаков жизни. Может, действительно напоить, как предлагал посол? Торинель снял тряпку и обнаружил, что филлары лежат в той же позе, как и в кабинете посольства. Более того, выглядят подозрительно неподвижными. Неужели одно место в багаже освободилось? Эльф решил проверить и размотал проволоку, которой была прикручена дверца. Саму дверцу он даже приоткрыть не успел, как из клетки вырвались две золотистые молнии. Одна из них, более плотная, пролетая, сильно цапнула мучителя за руку, пропахав по ней кровавую борозду. Но даже ради мести задерживаться рядом с эльфом они не стали, тут же выскочили в окно. Ведь магу, даже такому слабому, ничего не стоило вернуть пленников в клетку, если они будут рядом. «Интересно, как они сговорились?» — спросил Торинель себя самого, посасывая поврежденное место. «Неужели филлары могут общаться друг с другом?» Побег узников его не сильно обеспокоил, и в погоню он не бросился. Скажет старейшинам, что сдохли по дороге, и все. Зато будет намного комфортнее возвращаться в Золотой лес. Клетка вон какая огромная, а теперь ее спокойно можно оставить. Филлары действительно общались между собой, но передавали не мысли, а образы. Приказ Павоны притвориться мертвым Паренте выполнил беспрекословно, хотя у него и затекла правая задняя лапа от неудобного положения, но он не шелохнулся ни разу. А дальше была команда «Вперед!», и младший филлар просто следовал за старшим, пытаясь не отстать. Ведь у Павоны явно были какие-то идеи. Они остановились через три сада, в густых кустах, и Паренте требовательно уставился на собрата. Тот послал образ магички, молодой, красивой, которая целует филлара и получает равноценную замену в виде мужчины в полном расцвете сил. Паренте подумал, что для Павоны расцвет был столь далек, что сейчас говорить можно уже о закате. А вот он, Паренте, обрадует своим превращением молодую магичку намного больше. Но в целом идея ему понравилась. И он даже знал, где такая магичка в Уннарре. Вариантов не было, разве что бежать в другой город. Но единственная местная магичка была молода и довольно хороша собой. Так что поцелуя от нее, Паренте согласен был принимать в любом количестве. А в другом городе такой могло не найтись. Он послал образ Павоны, тот согласно кивнул. И вскоре два филлара деловито трусили в нужном направлении. Нашли они свою спасительницу в весьма плачевном состоянии. В обнимку с бутылкой, которой она рассказывала о своей нелегкой жизни. Судя по состоянию Инориты, собеседник был у нее уже не первый, зато молчаливый, понимающий и способный, если не утешить, то дать забыться. «Ну, несправедливо же это, согласись», — заявляла она початой бутылке, подруги которой стояли совершенно пустыми под столом. «Когда одним все, а таким, как я, ничего, кроме шишек, не достается. Вот скажи, хоть раз жизнь сделала мне подарок? Фигушки, все сама, вот этими руками. Вертеться приходилось только так». Тут в ее руку, которую она старательно показывала бутылке в доказательство чего-то понятного только ей, что-то ткнулось. Она перевела взгляд вниз и увидела филлара. «Еще и иллюзиями кто-то дразнится», — чуть не заплакала магичка. «Да, от филлара я бы не отказалась. Вон, он даже утина был. Или не был. Действительно, зачем ему филлар? Он же не маг. Или теперь маг. Ох, я запуталась». Она опять посмотрела на филлара, огляделась в поисках подшучивающего мага, никого не нашла. Зато увидела второго, который выглядел еще более дружелюбным, чем первый. Его морда просто лучилась от счастья. «Помечтать-то все равно можно», — решила Паола. «Пусть я завтра ничего не вспомню, зато сегодня побуду хозяйкой филларов». И она произнесла формулу магической метки сначала над одним, а потом над другим зверьком. Они никуда не исчезли, а лишь ласково стали в нее тыкаться. «Какие вы милые!» — нетвердо сказала Паола и чмокнула одного в черный мокрый нос. А потом обняла обоих и уснула совершенно счастливая. В самом деле, зачем страдать по мужчине, который не любит, если у нее теперь есть филлар? Нет, даже два филлара!